Общается к стюардессе, говорит ей, что на борту взрывное устройство и предлагает лететь в Стокгольм. Та передает требования пилотам, пилоты связываются с землей, и оттуда им отвечают: да, действительно, пассажир Петров пронес на борт самолета 13 килограммов тротила, мы еще подумали, зачем? В кондитерскую заходит мужчина и спрашивает продавщицу: скажите, а пряники у вас свежие? Нет, очень старые и заплесневелые, а печенье? Возьмите лучше пряники. Весьма посредственная балерина показывает импрессарио отрывки из балета «Лебединое озеро». Закончив, она с тревогой спрашивает: ну как, бедная птица? У богатых свои причуды. Недавно акционерное общество «Херсонес» перечислило в фонд стабилизации экономики первые три буквы своего названия. Алло, Василий Иванович, кто это додумался наш броневичок авиабензином заправить? Это я приказал, Петька, все нормально. Какого черта нормально? Я из Токио звоню. Штирлиц увидел на первой странице журнала фотографию женщины, под ней подпись «Мисс 92». Странно, подумал Штирлиц, 92, а как хорошо сохранилось. До Штирлица не дошло письмо из центра, он перечитал еще раз, но все равно не дошло. Мама, как узнать, хорошего ли мужа я себе избрала? Если плохого, заметишь сразу, если хорошего — никогда. Надо купить несколько лотерейных билетов, говорит жена мужу. Внутренний голос подсказывает мне. Как, в ужасе восклицает муж, у тебя еще есть и внутренний голос? Идут муж и жена мимо аптеки. Жена останавливается у витрины, на которой изображена змея, обвивающая вазочку эмблема медицины. Дорогой, объясни мне, что это такое? Твоя мама мороженое кушает. Мать спрашивает у дочери, где ты была всю ночь? Ты спроси лучше с кем? Ну, с национальным героем. Кто же он? Неизвестный солдат. В ресторане официант говорит: мадам, почему ваш муж залез под стол? Это не муж. Муж стоит в дверях. Пропала собака, бультерьер, нашедшему наши соболезнования. У старушки кто-то обчистил огород, она жалуется соседке, та говорит: студенты, наверное. Нет, следы человеческие. На небольшом судне пассажир спрашивает капитана: а что будет, если мы встретимся с айсбергом? Айсберг поплывет дальше. Разговаривают два отца: ну и как теперь дела у твоего пострела в школе? Уже лучше, но на родительские собрания хожу пока под чужой фамилией. Зачем вы это слушаете? Моцарт же ясно написал, что этот концерт не для вас, а для флейты с оркестром. Моя такса такая длинная, что если она виляет хвостом, то значит благодарит за сахар, который ей дали позавчера. Алло! Это отдел снабжения Русской Православной Церкви, да? Отца Лившица, пожалуйста. Рефери считает: 1, 2, 3. Слушай, шепчет секундант лежащему боксеру, до 8, не вставай. Хорошо, стонет тот, а который час? Сидят мужики на лавочке возле дома, один говорит: вон у Васьки жена умная, красивая, добрая, другой: у него что, три жены? Беседуют два друга.